сходите по трапу на корабль, вы обязаны приветствовать флаг. Неотдача чести флагу карается. Оскорблением корабля будет поднятие его флага крыжем кверху ногами. В первом морском уставе Петра сказано: «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели под страхом лишения живота своего». Этот закон свят и поныне. А теперь, сказал Фокин, перейдем к флагам сигнальным. Но сначала, ребята, вам нужно изучить алфавит. «Мы его знаем?» — отозвался Финикин. «А, Б, В...» «Такой алфавит для флота не подходит», — отвечал старшина. «На мостиках кораблей во время боя или когда шумит ветер, сигнальщик не может крикнуть, что флагман поднял «Б», ибо ветер скомкает его возглас, и командиру может послышаться, что флагман поднял «П». Таким образом, командир из-за неверного восприятия исполнит приказ к повороту вправо, вместо прибавить ход, а это может привести к гибели корабля. «Как же тогда выкрутиться?» — заинтересовался Артюхов. «Выкручиваться не надо. На вооружение флота принят церковно-славянский алфавит. «Б» и «П» читается в этом алфавите как «буки» и «покой». Слова же не спутает никакой ветер. Итак, повторяйте за мной. «Ас», «буки», «веди», «глаголь», «добро», «есть», «живете», «земля», «иже», «како», «люди», «мыслите», «наш». Фокин стал показывать юнгам флаги двух сводов: военно-морского свода СССР и свода международного. Говорил он быстро. «Ас» — флаг красный с косицами в поле белый квадрат. Означает «нет, не согласен, не разрешаю». А по международному своду флаг тоже с косицами, но у шкаторины белое поле, а косицы синие. Означает «произвожу испытание скорости». «Буки» — белый конус с красным кружком. Означает «сняться с якоря». Больше ход, дать ход, если машина корабля на стопе. По международному своду означает «занят погрузкой взрывчатых веществ». Тут юнги взвыли. «Что с вами?» — удивился Фокин. «Где же это все запомнить?» «Тихо!» — прикрикнул Фокин. «Я занятий с вами еще и не начинал. Я только познакомился с вами сегодня и вижу, что вас надо гонять и гонять. Чего испугались? Да вы и сами не заметите, как все эти сигналы застрянут в ваших головах так, что клещами обратно не вытащишь». Он успокоился, сел за стол и кратко улыбнулся. Юнги стали просить, чтобы старшина рассказал какой-нибудь случай. Когда лодка пробует балласт на всплытие, первым на мостик выскакивает командир, а за ним сигнальщик. Только после них комендоры бегут к пушке. Из этого вы можете заключить, сколь ценится на флоте сигнальщик. Служба, правда, хлопотная и слякотная. Мы не просыхаем, но зато много знаем. Мы присутствуем при сложных решениях командования, обеспечивая связь и наблюдение. Нет секрета, который укрылся бы от нашего глаза. Горизонт, воздух и вода — вот три сферы, в которых царит глаз и слух сигнальщика. В море нельзя упустить ничтожные мелочи. Иногда вдруг видишь топляк, бревно, которое плывет с таймя. Не стыдись доложить, что по правому борту пеленг 40, перископ подлодки. Пусть объявит лишний раз тревогу, но зато не возникнет трагической ошибки. Тем более, что противник хитер, и линзы своего перископа иногда маскирует как раз вот таким топляком. «Ну, а смешное в море бывает?» — спросил Поскочин. Фокин